«Родри, ты слышишь меня?» — закричала она. «Если ты хочешь, я приду к тебе сегодня вечером». Удивленный ропот возник среди людей Родри. Воины на стенах Лисвина тоже стали переговариваться. «Да, моя любимая, конечно. Я знаю, ты слишком умна, чтобы поверить в эту ложь». «Пусть идет», — проворчал Морган, когда Хью попытался удержать Блодуэн. «Я не буду останавливать тебя, Блодуэн, но предупреждаю, если ты сейчас уйдешь, то больше не вернешься». Она наклонила голову в знак прощания и быстро сбежала вниз. Морган прислонился к холодной каменной стене. У него перехватило дыхание, словно его сильно ударили в грудь. Сегодня ему придется пережить предательство. Изабель подбежала к нему. Она ничего не сказала, просто обняла его и прижалась к нему всем телом. Она рядом и готова поддержать его. Вскоре стало видно, как от замка отделился факел и двинулся в сторону противника. Блодуэн и ее слуги покинули крепость. Прежде чем присоединиться к своему возлюбленному, Блодуэн остановила коня и обернулась, чтобы в последний раз посмотреть на свой дом. Там, на стене, стоял ее красавец-брат. Он был так молод. Но над ним уже нависла пелена смерти. Чувство сожаления заставило ее остановиться. Но тут Блодуэн увидела стоявшую рядом с ним женщину, которая олицетворяла собой все зло и была причиной раздоров. Блодуэн понимала, что, вероятно, видит своего брата в последний раз. Морган не оставил никакого выбора Родри. И Родри должен убить его, чтобы добиться господства над Лисвином. Она также искренне верила, что только один Родри мог спасти их. Ведь она уже слышала жуткие рассказы о чуме. Это несчастье Родри предсказал несколько месяцев назад. Блодуэн решительно повернулась спиной к сверкающему в огнях факелов белому дворцу, где она родилась. Она поскакала к Родри. Слова Моргана о женщине по имени Олуэн она не поверила. Это Морган придумал от отчаяния, чтобы восстановить ее против Родри. Иногда Блодуэн пыталась представить, что он делал в те дни и ночи, которые не проводил с ней. А его торопливость во время их любовных свиданий также говорила, насколько эгоистичной была его любовь. Нет. Блодуэн схватила поводья и решительно прогнала эти неприятные мысли. Она выбрала свою судьбу и останется с Родри. Назад пути нет. «А, Блодуэн, моя храбрая возлюбленная! Добро пожаловать!» — радостно произнес Родри. Блодуэн улыбнулась, хотя ее лицо было мокрым от слез. «Сегодня я выбрала жизнь вместо смерти», — ответила она. В последующие недели подтвердились самые страшные опасения. Из деревень поступили сведения о первых умерших, сильно взволновав сторонников Моргана. Все обращения Моргана к ним оставались неуслышанными. Люди стали тайно убегать к Родри Маунту даже из крепости, поверив его обещаниям спасти их от чумы.